Мэри Лэй. Влюблённый без памяти. Глава 1. Раньше Ева была совой, ей нравилось сидеть допоздна за работой или чтением книги, и только ночью удавалось отыскать тишину, необходимую для душевного спокойствия. Это всё жизнь в городе, она оглушает и наполняет ненужными звуками и картинками. Они не имеют никакого значения, но так откладываются в памяти, что иногда даже снятся ночами. Но теперь Ева живёт в маленьком посёлке, где тишины хоть отбавляй в любое время суток. Дожидаться ночи ни к чему, поэтому незаметно для себя самой девушка превратилась в жаворонка. На дворе лето, и роль будильника исполняют птицы под окном. Кого-то бы раздражало их звонкое щебетание, но только не Еву. Она специально оставляет окно открытым, чтобы просыпаться вместе с ранними пташками. Жизнь девушки изменилась 5 лет назад. Любимая бабушка завещала ей свой дом в приморском посёлке, где Ева всё детство проводила летние каникулы. Это тёплое, уютное место дарило покой и умиротворение. Всегда хотелось увести это состояние с собой и поделиться со школьными друзьями, чтобы они не ходили такими хмурыми после душного лета в городе. Ева осуществила желание делиться. Домик был перепланирован в небольшую гостиницу на 10 номеров. После окончания университета 2 года девушка работала в Лондоне, и накоплений как раз хватило на ремонт и оснащение мини-отеля всем необходимым. Сама хозяйка гостиницы жила в комнате на мансардном этаже, приходилось ютиться, но девушку это нисколько не смущало. Главное, что этажом ниже кипела жизнь, пусть и неторопливая. На полуострове не привыкли спешить, такой же медлительный стиль перенимали и туристы, сбежавшие к морю отдохнуть. Утром первым делом Ева шла на рынок закупиться продуктами для приготовления свежих блюд гостям. Кухней заведовала Наталья, пухленькая женщина 60 лет. Большую часть жизни она проработала поваром в школьной столовой. Вышла на пенсию, но бездельничать не собиралась. Так попала в морской гребешок и уже 4 года творила кулинарные чудеса. «Точно всё указала в списке?» – спросила Ева Наталью. «Точно. И когда уже продавцы на рынке перестанут быть такими лентяями и продлят время работы хотя бы до 3?» – каждый раз негодовала женщина. «Сейчас же лето. Всем хочется нежиться на пляже, а не работать», – пожала плечами Ева. «Помидоры бери, джанкойские», – приказала Наталья. Ева облачилась в летнее красное платье в горошек и кожаные сандалии. Пусть и предстояло самой тащить пакеты с покупками, настроение было романтичным и одеваться иначе совсем не хотелось. Рынок находился в 7 минутах ходьбы от гостиницы, поэтому хозяйка предпочитала добираться пешком, хоть и умела водить. На машине Ева ездила в город, чтобы решить дела или купить что-то помимо еды. Спустившись с крыльца морского гребешка, девушка оглянулась, чтобы полюбоваться гостиницей. Во время ремонта фасад здания отделали светлыми панелями и украсили деревянными вставками. Около крыльца Ева специально посадила вьюнок, чтобы он обогнул стены, превратив домик в хижину хоббитов. Ей очень нравилось идти по дорожке до заборчика, вдоль которой по обе стороны раскинулись розовые кусты. Со столбика у калитки девушка сняла плетеную корзинку, в которую планировала положить купленные фрукты. Еве нравилась привычная рутина, в ней она находила какую-то очаровательную стабильность. Несмотря на, казалось бы, ответственное занятие, а отель является что ни на есть бизнесом, девушка никогда не ощущала давление или стресс от управленческой работы. Персонал гостиницы был для нее как семья, а сам морской гребешок в прямом смысле слова являлся ее домом. Там Ева всегда чувствовала безмятежность, которую не променяла бы ни на какую карьеру, а с ее престижным образованием в области иностранных языков и опытом работы за границей она могла бы получить завидную должность в многомиллионной корпорации. На рынке, как всегда, сновала толпа. В такие моменты местные жители походили на городских планктонов, толкающихся в метро по пути на работу. Это раздражало до того момента, пока в куче людей не замечаешь знакомое лицо и не начинаешь вести приятную беседу. А в поселке все друг друга знали, поэтому вероятность затеять разговор существовала исключительная. «Эй, Ева, я отложила тебе перцы, очень душистые привезли в этот раз», услышала Ева голос одной из продавщиц. Девушка протиснулась к прилавку, чтобы забрать обещанные перцы. Они были такого насыщенного цвета, словно их только что покрасили распылителем. «Спасибо, Лайсан. Наталья как раз задумала фаршировать их на обед», – поблагодарила Ева. В морском гребешке старались угощать гостей домашней едой, а не ресторанными изысками. Отдыхающим это даже нравилось. После трапезы они говорили, что словно покушали у мамы дома. Ева не старалась прибавить отелю роскоши, пусть и после нескольких лет работы бюджет позволял это сделать, ей хотелось просто сохранить приятную атмосферу внутри, а не подгонять гостиницу под общепринятые стандарты ради получения звёзд. «На следующей неделе обещают дождь, надеюсь, он не распугает туристов», – искренне обеспокоилась Лайсан. В такую погоду я угощаю их горячим шоколадом и приглашаю посидеть на веранде. Еще никто не жаловался», – улыбнулась Ева. «Я бы и сама не отказалась от горячего шоколада». «Тогда приходи во время дождя. Шоколада на всех хватит», – пригласила девушка. Еве нравилось самостоятельно выбирать овощи, даже когда торговцы не оставляли в покое ни на секунду, навязчиво рекламируя свой товар. Хозяйка гостиницы старалась покупать продукты у одних и тех же продавцов, иначе они обижались, расценивая уход к другим как предательство. Наполнив корзинку нужными овощами и фруктами, Ева наметила путь, чтобы приобрести прочую провизию. Толпа немного поредела, но все равно требовалось постоять, чтобы пройти к нужному прилавку. В момент ожидания девушка обратила внимание на растерянного мужчину. Он находился в самой гуще толпы, его толкали все, кому не лень, а бедолага не предпринимал никаких действий. Ева догадалась, что этот человек на рынке впервые, скорее всего, турист. Такой балаган любого мог привести в замешательство. Ева, как добрая душа, решила помочь нуждающемуся. Она могла подсказать, у кого самая сладкая клубника или сочные помидоры, а если незнакомец забрел сюда по ошибке, подумав, что это торговый центр, девушка поможет ему отыскать выход. Интересно, где он остановился? В поселке было всего два отеля, остальное – частные гостевые дома. Все-таки нужно выделить средства на рекламу, на одних постоянных клиентах прибыль не увеличить. Девушка подошла к мужчине, он был немного выше ее, хотя Ева и не считала себя миниатюрной, с ростом 165 сантиметров. Темные волосы и карие глаза мужчины заставили ее подумать, что это, возможно, перед ней иностранец. Наконец, представилась возможность попрактиковать уже немного подзабытый английский язык, а может быть испанский? Внешность незнакомца подходила этой нации. Одет мужчина был слишком тепло для сегодняшней жары. Черные джинсы и пуловер с длинным рукавом следовало бы сменить на майку и шорты. Видимо, только что приехал и еще не успел почувствовать климат. «Доброе утро! Если вы за черешней, советую пройти к прилавку номер 5», – попыталась отгадать цель мужчины Ева. «Что, простите?» – не понял незнакомец. «Вы любите черешню?» «Честно говоря, не очень», – ответил мужчина, не переставая хмуриться. «А что вы ищете?» «Пока не знаю», – смешался бедолага. «А где мы находимся?» «На рынке», – с улыбкой ответила Ева. «А что это за город?» Мужчина смущенно провел рукой по волосам. «Это звучит странно, но я не помню, как здесь оказался». Ева подозрительно взглянула на потерявшегося, стараясь понять, шутит он или нет. Судя по растерянности, он не обманывал. Происшествие напугало девушку, но не лишило желания помочь незнакомцу.